Глава 8. По воскресеньям у Виконта в расписании стояло купание. Ирина предупредила Машу, что кот любит водные процедуры, но не объяснила, насколько. Просто показала, где стоят кошачьи шампуни, сообщила, что Виконт предпочитает мыться в ее, то есть хозяйской ванной с джакузи, да и все. Маша пожала плечами. «Джакузи так джакузи, любой каприз за ваши деньги». Она и раньше многократно купала котиков. И несмотря на то, что хозяева уверяли, будто их животинки – страстные водолюбы, на деле это далеко не всегда оказывалось так. Поэтому Маша основательно подготовилась. Надела толстые перчатки, шорты и футболку, которых не жалко. Подхватила шлявшегося по коридору Виконта под пузо и затащила в ванную. «Сейчас купаться будем», — сообщила она коту очевидный факт и усадила на бортик. «Сопротивление бесполезно». Однако Виконт и не собирался сопротивляться. Увидев льющуюся воду, кот пришел в восторг и спрыгнул в ванну. Вода доходила ему до пуза. Виконт принялся бродить туда-сюда, забывая от удовольствия, а потом лег так, что из воды только морда торчала. Маша обалдела. «Так ты у нас водоплавающий? Вик, а что будет, если тебе побольше воды напустить?» «Мяу!» — выразился кот. «Рискни, дескать». Маша рискнула, и Виконт принялся плавать. Он нарезал круги под джакузи, а когда Маша решила, что хорошенького понемножку и выпустила немного воды, обиженно уселся на задницу и завыл. На вой пришел Егор. «Купаешь голубчика?» Он заглянул в ванную и узрел обиженного кота. «Не хочет?» «Наоборот, плавать хочет. Не кот, а утка». «Ну, так пусть плавает, напусти ему еще воды». «Слушай, Маша...» Вид у Егора был какой-то озабоченный. «Осмотрел я все. И скажу тебе, опять наш вор подсуетился. Очередная статуэтка пропала». «Как пропала?» Ахнула Маша. «Да так же, как и все предыдущие. Стояла на комоде в коридоре первого этажа, а теперь не стоит». «Так, может, ее Валентина Матвеевна куда-то переставила?» «Спрашивал, не переставляла. Очень обеспокоилась, ведь это не первый случай. Да и то, что вещи начали пропадать, обнаружила именно Валентина Матвеевна. И тетя точно помнит, что 2 дня назад статуэтка на месте была. Пастушка с ягненком, начало 20 века, Франция. Цена около 50 000 рублей. «И, конечно, мы проворонили», — удрученно сказала Маша. «Вчера все выходили из комнаты во время обеда и после, когда Калерия десерты принесла». «Угу, в туалет и курить. Это Алена, одна она курит. Но она вроде на крыльце дымила, там рядом пепельница». «Могла там, а могла и не там. То есть подозреваемых у нас по-прежнему 4. Вопрос в том, как статуэтку увезти. Хотя все с сумками, Вениамин с портфелем, а у Фаины вообще рюкзак». «Вот-вот», — подтвердила Маша. «В таком рюкзаке можно хоть половину дома вынести». Оба задумчиво посмотрели на Виконта. Кот плавал, время от времени взмякивая. Видимо, благодарил судьбу за счастье грести лапами. «Ладно», — вздохнула Маша. «Что будем делать?» «Я предлагаю пойти ва-банк. Только сначала получу разрешение тети Иры. Сделаем так. Пригласим наших подозреваемых отдохнуть в доме несколько дней, начиная со следующей субботы. Типа тетя Ира извиняется, что так получилось, она не может устроить полноценный семейный сбор, но вот конкретно этих племяшек очень любит и приглашает. Я бы еще кого-то из братьев и сестер зазвал для комплекта, да вот беда, не все в Москве сейчас. Большинство наших за границей живет, так что придется справляться нам с тобой. Как тебе идея?» «Ты, конечно, меня извини, но мне кажется, мы с тобой ужасные дилетанты. Может, у тебя в полиции знакомые есть? С кем-то таким посоветоваться?» «Это можно, да только дело безнадежное. Тут повсюду полно отпечатков всех нас. Может, и я сам эту статуэтку трогал, не упомню. Показания никто не даст, ну, и сделает полиция вывод. Причуды богатых, сами разбирайтесь. Нет, в правоохранительные органы надо обращаться только в крайнем случае. К тому же...» Егор замялся. «Понимаешь, я не хочу подводить тетю Иру. Если эта история вскроется, она расстроится очень. Это семейное дело». «Кто-то тихо по-семейному тырит ценности. Понятно». Маша открыла слив. «Не все коту масленица». «Ладно, давай так. Твоя тетя по-прежнему против камер?» «Категорически». «По-моему, мы творим ужасную глупость», — сказала Маша, набирая в ладошку шампунь и начиная намыливать млеющего виконта. «Но тебе решать». Егор тоже думал, что творит ужасную глупость. Вообще он не так себе это представлял. Думал, уедет тетя в отпуск, а там черт с ними, с обещаниями. Понатыкать везде камеры, да и поймать вора в два счета. Останавливали три фактора. В некоторых местах камеры просто не прилепишь. Они будут торчать так очевидно, что вор оттуда ничего не стырит. А стырит из другого места. Вот и смысл. Второй. Все-таки совесть замучает за ослушание. Это тетин дом. Хотя Егор считал, что в данном случае она сама себе вредит, не давая ему толком поймать вора. Она тут в своем праве. Ирина говорила, что не хочет смущать персонал видеосъемкой, да и самой ей неловко будет. А третьим фактором внезапно оказалась Маша. Когда тетя сказала, что наняла ветеринара для виконта, Егор ожидал увидеть благообразного дяденьку или пожилую даму, но никак не вот это рыжевато-блондинистое чудо с зелеными глазами. Девушка, не очень-то и худая, но спортивная, с приятными округлостями в нужных местах, понравилась ему сразу. Если бы не ситуация, Егор, не задумываясь, пригласил бы Машу на свидание. И не отступился бы, даже если получил бы отворот-поворот. А тут следовало действовать тоньше. Он готов был, несмотря на отсутствие музыкального слуха, пропеть оду социальным сетям. Егор без каких-либо усилий нашел профили Маши. Изучил, посмотрел фото и сделал выводы. Девушка не замужем и на данный момент одна. Очень хорошо. Он бы закончил эту игру в сыщиков и грабителей побыстрее, однако ему так нравилось делать что-то с Машей вместе. Крутить роман на тетиной территории как-то неуместно, а вот придумать объединяющее занятие легко. Егор не знал, догадалась ли Маша о его стратегии. А если догадалась, то что об этом думает? Для себя он уже решил. Чем бы ни закончилась эта история, когда тетушка вернется, он пригласит Машу Троицкую на свидание. Вот и все. Егору хотелось подольше побыть в доме, однако он понимал, что лишнее время тут маячить не стоит. И уехал, выяснив e-mail Маши и пообещав прислать ссылки на профили родственников в соцсетях. Остаток воскресенья после отъезда Егора Маша решила провести в праздности. Погода выдалась отличная, поэтому ей доставило огромное удовольствие прогуляться вместе с виконтом по саду, в очередной раз полюбоваться на прекрасно подстриженные кусты роз и рододендронов, которые готовились зацвести, и половить вместе с котом кузнечиков. Виконт все так же, даже с еще большим энтузиазмом после купания, прыгал по пересеченной местности, не покушался на опасные кротовьи норы и, кажется, таки сожрал одного кузнечика, но в этом Маша была не совсем уверена. После этого выпить чаю на террасе было также сплошным удовольствием. Маша решила, что к исследовательской деятельности приступит завтра. Тем более, что никто из четверых родственников, появлявшихся здесь вчера, пока не собирался навещать тетушкин дом. Да и зачем им было сюда приезжать без Егора? К тому же он предупреждал, что по будням родственная река иссякает. Работают все. А вот если кто-то из подозреваемых все-таки решит появиться, это будет тревожным и опасным знаком. Егор сказал Маше, что если кто приедет без его ведома, нужно срочно отсылать смс-ку, и тогда он тут же примчится. Ни Маша, ни Егор не были опытными сыщиками, и для них происходящее, несмотря на его удручающую реальность, походило на детективную игру, вроде модных нынче квестов, где нужно за час найти ключ, чтобы выйти из комнаты, и при этом разгадать множество загадок. Загадка вообще-то была одна. Кто именно таскает безделушки из дома тетушки и явно продает их на стороне, зарабатывая на безбедную жизнь? И Маша надеялась, что ей удастся разгадать ее. В конце концов, им противостоит не Аль Капоне, а всего лишь обычные московские менеджеры да секретарши. Расколоть их, наверное, не будет особой проблемой.